Рождественские фильмы. «Крепкий орешек», рассказывает Юлия Шагельман. С этим фильмом связана одна из таких мемных дискуссий в поп-культуре, а именно, является ли этот фильм на самом деле рождественским фильмом. И даже съемочная группа придерживается по этому поводу разных точек зрения. Например, Брюс Уиллис сказал: «Запомните раз и навсегда, «Крепкий орешек» — это не рождественский фильм, это фильм Брюса Уиллиса». Тем не менее, режиссер Джон МакТирнан сказал, что «Крепкий орешек» — это рождественский фильм, и я полагаю, что режиссеру мы в данном случае должны верить больше. Более того, он сообщил, что источником вдохновения для «Крепкого орешка» в какой-то степени послужила рождественская классика американская на все времена. Это фильм «Это замечательная жизнь» Фрэнка Капры. Казалось бы, что общего между этими двумя фильмами? Но на самом деле общее есть. А именно, вдохновением для МакТирнана стала сцена из «Этой замечательной жизни», где ангел показывает герою Джорджу Бейли, каким бы стал его родной город, если бы Джорджа Бейли не было на свете. И в этом эпизоде город захватил злобный капиталист, банкир, который переименовал его в честь себя и превратил в такое гнездо порока, потому что в этом городе нету ни дружбы, ни взаимовыручки, а все только стремятся получить больше денег и потратить их на какой-то разврат. Как ни странно, именно эта сцена со своим таким антикапиталистическим посылом и стала для МакТирнана тем крючком, который его зацепил, благодаря которому он согласился снимать этот фильм, потому что первоначально это экранизация романа «Ничто не длится вечно» про детектива на пенсии, который борется с террористами. И это такая совершенно стандартная история про террористов, которые нарушают статус-кво, противостоят системе, и появляется герой, который этот статус-кво восстанавливает, который выступает на стороне системы и который все возвращает как бы на круги своя. МакТирнан не хотел снимать эту историю, он хотел каким-то образом продвинуть вот этот антикапиталистический посыл, который был у Капры в «Этой замечательной жизни». Поэтому его террористы во главе с Хансом Грубером, которого сыграл Алан Рикман, они превратились в, собственно, банальных преступников, главной целью которых является личное обогащение. Они действуют не ради каких-то высоких идеалов, и они совершенно не хотят разрушить и подорвать систему. Они сами являются частью этой системы, и они просто хотят больше денег. А наш герой — это Джон МакЛейн, которого играет Брюс Уиллис. Обычный парень, такой же, как все, представитель в какой-то степени рабочего класса, это изначально показано в фильме. Именно он как раз выступает за идеалы. Он противостоит террористам. В борьбе с этими террористами он защищает как бы не корпоративные интересы компании Накатоми, а он прежде всего защищает свою семью. И это тот посыл, который тоже должен быть понятен любому зрителю. И в том числе это как раз тот посыл, который и делает этот фильм рождественским фильмом не только по форме. Собственно, в основе любого рождественского фильма лежит тема семьи. И в «Крепком орешке» тема семьи тоже одна из основных, потому что герой приезжает в Лос-Анджелес к своей жене для того, чтобы попробовать ее вернуть, попробовать воссоединить свою семью, и он, собственно, и борется с этими плохими парнями ради своей семьи. Вторая тема, которая тоже является аргументом в пользу того, что «Крепкий орешек» — это рождественский фильм, это эволюция героя. То, что свойственно всем абсолютно рождественским историям, начиная с рождественской песни Диккенса, которая и положила начало тому образу Рождества западного, который нам привычно по фильмам, по книгам, по рекламам. В процессе противостояния этим террористам и защиты этой Накатоми Плаза и своей жены, и всего коллектива, который там собрался на эту рождественскую вечеринку, он в том числе осознает, каким он был плохим мужем, как он на самом деле неправильно поступал в своей семейной жизни. И в финале он меняется, потому что он готов признать свои ошибки, и он готов уже стать защитником своей семьи, своей жены, не только в таком традиционном маскулинном понимании, да, защищать ее от плохих парней, но и в более современном, то есть поддерживать ее, ее профессиональный успех, ее независимость, то есть быть на ее стороне уже не просто как муж, да, в традиционном понимании, а как полноправный партнер. Пройдя эту трансформацию, он и получает в итоге свое рождественское чудо, победу над этими террористами, ну и всеобщую радость, огонечки, елочку, снежок. То есть вот оно, рождественское чудо, которого мы, собственно, ждали все эти 2 часа 13 минут, пока идет фильм. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow.